Эпилог. 2 года спустя. Есения. Ненавижу праздники. Особенно в одиночестве. Я сидела у окна в палате, тоскливо смотрела на фейерверки, гладя свой округлившийся живот и негодовала. А еще очень хотела домой, к Леве. Но врачи в один голос потребовали, чтобы я осталась, несмотря на все уговоры. Беременность давалась мне сложно, с первых дней меня мучил жуткий токсикоз, а прямо перед праздниками случился приступ высокого давления. Я переутомилась, готовясь к празднику, порадовалась, что меня перестало тошнить буквально от всего, и с азартом занялась подготовкой к любимому празднику своего мужчины. А вечером случился приступ, и бледный Лев просто замотал меня в одеяло и в чем была, привез в больницу. Кажется, он еще и врачам угрожал. Но мне было так плохо и страшно, что я ничего не соображала. Меня сразу же обследовали, поставили капельницу и отправили в палату под зоркий контроль докторов, которые наотрез отказались даже на одну ночь отпустить меня домой, а Леве провести эту ночь со мной. Ничего не помогло, у нас не было контраргументов на заверение докторов, что остается еще 8 беременных, и если делать исключение для нас, то и для остальных тоже. А у них больница, а не ресторан. Мы со Львом решили, что здоровье нашего ребенка дороже всего, и эту неприятность мы переживем. Но когда он ушел, на меня накатила жуткая тоска. С ним было спокойнее, всегда, в любой ситуации я знала, что Лев будет рядом, что он все решит, что я смогу спрятаться за его широкую спину от любых невзгод. За 2 года он ни разу не дал повода в себе усомниться. С ним я знала, что любимая, сама училась любить. Отдавать. Лев даже в самую хмурую погоду умудрялся вызывать на моем лице улыбку. У нас даже поссориться нормально ни разу не получилось. Каждый конфликт заканчивался веселым смехом и страстным сексом. С ним я поняла, по-настоящему поняла, что такое быть за мужчиной. Сын толкнулся в руку. Я улыбнулась и погладила живот. Я помнила день, когда мы узнали, что ждем малыша. Меня вдруг начало тошнить по утрам. Через 3 дня я сделала тест, который показал 2 четкие полоски. И сразу же сообщила об этом Леве, который спал. Не могла молчать и спокойно дожидаться его пробуждения. Он не сразу понял, что я хочу от него рано утром и что это за штуковина в моей руке. А когда сообразил, я никогда не видела его таким растерянным. То, с какой нежностью он гладил мой тогда еще плоский живот, заставляло сердце сжиматься от счастья. Лев ходил со мной на каждый прием к врачу, бросал все дела и ехал, довел доктора до нервного тика, пытаясь выяснить, когда меня перестанет тошнить буквально от всего. Гладил по голове и неделю спал со мной на полу, в ванной, потому что я боялась далеко уходить. Я никогда не верила, что можно так любить мужчину, пока сама этого не почувствовала. Я его боготворила за то, какой он был. То смешной, то очень серьезный, но всегда нежный и заботливый. В моих глазах он всегда был идеальным, любимым, до боли любимым, до щемящей боли в груди каждый раз, когда он переступал порог дома, возвращаясь с работы. Анфиса посмеивалась, глядя на нас, мол, я же говорила, вы идеально друг другу подходите. Она подружилась с мамой Левой, которая стала мамой и мне. И папа его меня принял как родную дочь. У нас была большая, дружная и креативная на всю голову семья, и все они звонили мне по видеосвязи в роддом, чтобы поддержать. Я настояла, чтобы Лев не оставался дома один в новогоднюю ночь, и провел его у Матвея и Кати, которая тоже ждала ребенка. Она забеременела на 2 месяца раньше меня. Под бой курантов я была с ними по видеосвязи. У Кати и Матвея собрались все – Кирилл, Наташа с Игнатом, Роберт с Авророй и их сыном. Мужчины смеялись, что в компании случился бэби-бум, потому что Аврора, Катя и я ждали прибавления. Лев пытался меня развеселить, а я старалась улыбаться и не расстраивать его, не говорить о том, что мне грустно было быть одной. Мы долго не могли проститься, но пришел врач и потребовал, чтобы я спала. Моему организму был нужен отдых. Ну, спать не получалось, я пялилась в окно и перебирала мысли в голове, когда услышала шум в коридоре. Топот ног и возмущенный голос акушерки, что сюда нельзя. Знакомый голос уточнил, кто может им запретить, и добавил, что не стоит беспокоить полицию, ибо они сами полиция. Я выскочила в коридор и обомлела. В сторону моей палаты шел Дед Мороз Ливанович с плывущим взглядом и злихватски сдвинутый на бекрень бородой. А за ним гордо шествовали 3 гнома, один из которых был серьезен, собран и явно нервничал. За ними шествовала пара Игната и Наташи, причем все переговоры с акушеркой взял на себя дядюшка. «С Новым годом!» Гаркнул Роберт Ливанович, заметив оживление. Все девочки, которым не повезло так же, как и мне, подтянулись в коридор. «Тише вы!» – потребовала Валентина Олеговна, дежурная медсестра. «Или хотите на преждевременных родах поприсутствовать?» «Мы лучше по старинке, на зачатии», – отмахнулся от нее бывший тренер Левы. Да. Поддакнул ему Матвей, который тоже был в охмелю. Лёва, во прикол будет, если твоя дочь будет на меня похожа, да? Ну, твоя на меня. Пробурчал Лев, смахивая в сторону помпон от шапки гнома. Я не удержалась и полетела в его объятия. Лев очень осторожно меня обнял и облегченно выдохнул. «Ты что здесь делаешь?» Дурея от счастья, спросила я. «Ты правда думала, что я тебя в Новый год одну оставлю?» Хрипло уточнил он. Отстранился и неожиданно бухнулся на колени, а Матвей, стоящий позади, шустро вложил ему в ладонь бархатную коробочку. «Сеня, выходи за меня, а?» Попросил Лев. «Мы 2 года вместе. Скоро наша фасолька на свет появится». «Кабачок», — поправила я, — «у нас сын». «Не понял?» Напрягся Лев. «Была же дочь». «Ну вот», — я развела руками. «В роддоме подменили». 5 пар мужских глаз скрестились на побледневшей акушерке, а мы с Наташей переглянулись и засмеялись. «Сеня». Лев задержал дыхание. «Выйдешь?» «Конечно», – выдохнула я, чувствуя, как по щеке катится слеза. Лев надел на мой палец кольцо, поднялся и заключил меня в объятия. «Слава богу, я боялся, испугаешься», – признался он. «Я думала, это ты жениться не хочешь. Ну, после того случая с твоей бывшей, поэтому старалась обходить эту тему». «Вот я дурак, Сенька», – обрадовался Лев и тут же нахмурился. «Знал бы, давно свою фамилию в твой паспорт записал». «Неважно когда, главное, что я люблю тебя, и ты пришел». «Кнопка моя, девочка любимая», — горячо шептал он мне в губы. «Жена». «Муж». Раздались аплодисменты, а я кочевала из одних объятий в другие, принимала поздравления. Потом мы, с позволения акушера, немного повеселились. Роберт Ливанович лихо организовал конкурсы для счастливых беременных, но через полчаса их все-таки очень настойчиво попросили уйти. Всех, кроме моего жениха. Валентина Олеговна никак не смогла его выгнать. Махнула рукой и приказала не шуметь. Это был наш праздник. Нашей маленькой семьи. Меня, Льва и нашего сына. Лев лег со мной на постель, положив руку мне на живот, и я мгновенно уснула. Спустя 1/2, уже в статусе официальных супругов, мы вернулись в ту же клинику, где и появился на свет наш сын, Денис. Свадьбу готовили наши друзья, строго-настрого приказав мне не волноваться, а возглавляла это безобразие Анфиса. Хотя живот мой рос очень быстро, я была в белом платье, а мой жених в костюме. На внутренней стороне наших колец была гравировка «На всю жизнь, пожалуйста». У меня навсегда в памяти отпечатался взгляд моего жениха, который ждал меня у ЗАГСа. В нем была только любовь и предвкушение, но ни капли страха или неуверенности. На родах мой муж был со мной, держал за руку, делал массаж и пытался всем показать, что не волнуется. Первым взял на руки нашего сына и отвел взгляд, делая вид, что соринка в глаз попала. А в день выписки нас встречала вся наша огромная семья. Мы сели в машину, за рулем которой был Игнат, а Лев держал на руках сына и никак не мог на него насмотреться. «Куда мы едем?» — напряглась я, когда Игнат свернул в противоположную сторону от нашего дома. «Это сюрприз», — загадочно ответил Лев. «Тебе понравится». Я мягко улыбнулась, доверяя решениям своего мужчины. Игнат и остальные машины нашего кортежа припарковались в незнакомом мне дворе, а Лев повел меня за собой. Мы вошли в подъезд, поднялись на 2-й этаж, и он открыл дверь со словами. «Заходи, хозяйкой будешь». «Лёва!» – ахнула я. «У нас теперь семья, да и Денчику нужна будет своя комната». «Как ты? А где?» «Входи, ничего не спрашивай. Детская в конце коридора». Сглатывая ком в горле, я шла по коридору, вдыхая запах новенького ремонта, и вошла в детскую. Пока полупустую, но украшенную шарами, у стены стояла детская кроватка, а рядом комод. «Боялся, с ремонтом не успеем», — признался Лев. «Со временем обставим, а для Денчика я потом комнату мечты сделаю. Кнопка, завязывай реветь». Он осторожно переложил спящего Дениса в кроватку и поцеловал меня. И от счастья. «Все равно не реви. Давай Дениску разденем и немного побудем с гостями, хорошо?» «Чем я тебя заслужила?» «Призвала, ведьма!» Его глаза сверкнули, а на губах появилась шальная улыбка. Дениска проснулся и закряхтел, а я поспешила к сыну. «Иди, мы сейчас!» Подхватывая его на руки, сказала я мужу. Покормила малыша, сменила подгузник и вышла в коридор, успев услышать разговор Льва и Кирилла. «Помнишь, мне Анфиса карту делала?» — взволнованно спросил Кирилл. «Ну, что там было? Ты так и не сказал». «Там было о том, что Санька вернется». «И что?» «Она вернулась».